Затем он трижды выкликнул имя Бога и сказал: «Да будет так!» и выпустил Якова из своих рук. Тот помчался прочь к матери, а немного позже вернулся Исав с диким козленком, которого он убил из лука. И тут эта история приняла веселый и страшный оборот. Ничего из того, что последовало, Иаков не видел собственными глазами, да и не хотел видеть. Он тогда спрятался, но с чужих слов он знал все доподлинно и вспоминал обо всем так, словно сам был при этом. Возвращаясь, Исав находился еще в почетном своем положении. О том, что за это время произошло, он решительно ничего не знал, ибо для него эта история еще не продвинулась настолько далеко. Радостно самодовольный, напыщенный, шагал он с козлом на спине и с луком в волосатой руке, красуясь собой, рисуясь. Он очень высоко вскидывал ноги и, хмуро сияя, вертел головой во все стороны. Поглядеть, видит ли его в час его славы и возвышения, и уже издали снова принялся бахвалиться и разглагольствовать на досаду и на потеху всем, кто слышал его. А сбежались и те, кто видел, как входил к господину и выходил от него окосмаченный Иаков, и те, которые не видели этого сами. Но жены и дети Исава не вышли, хотя он опять призывал их в свидетели своего величия и чванства. Люди сбегались и смеялись, глядя, как он печатает шаг, они окружали его тесной толпой, чтобы посмотреть и послушать, что будет дальше. А он, не переставая во всеуслышание похваляться, стал на виду у всех свежевать, потрошить и разрубать на части свою добычу. Высек огонь, поджег хворост, повесил котел над костром и принялся выкрикивать приказания смеявшимся зрителям, посылая их за другими предметами, необходимыми для его почетной стряпни. «Эй-эй-эй, зеваки благоговеющие!» — покрикивал он хвастливо. «Принесите ко мне большую вилку! Принеси мне кислого овечьего молока, ведь в молоке он упишет это за милую душу! Принесите мне соли с соляной горы Лодери! Тащите сюда кишнец, мяту, чеснок, горчицу, пощекотать ему глотку! Я накормлю его так, что сила из него хлынет! Еще принесите мне хлеба из муки шолет, чтобы он заедал им. И еще, бездельники, масло, выдавленного из плодов и процеженного вина, только чтобы в кувшин не попало гущи, а не то залегай вас, белый лошак. Бегом, живее, ведь сегодня праздник кормления Исаака и благословения, праздник Исава, сына которого господин послал владычью для кушанья, героя которого он благословит в шатре еще до того, как кончится этот час». Он продолжал орудовать языком и руками, крича «Эвидеи», выспенне жестикулируя и громогласно разглагольствуя о любви к нему отца и насчет большого дня космача. И дворня только кочилась, только животы надрывала от смеха, только хохотала до слез до упаду. А когда он отправился со своим фрикасе, когда он понес его перед собой как дарохранительницу, снова так же фиглярски скидывая ноги и хвастаясь в продолжении всего пути до шатра отца, они заорали от восторга, захлопали в ладоши, затопали ногами, а потом притихли. И у занавески шатра Исав сказал: «Это я, отец мой! Я несу тебе, чтобы ты благословил меня!» Изнутри донесся голос Исаака: «Кто говорит я и хочет войти к слепому?» «Это Исав, твой космач!» — отвечал Исав. «Он застрелил и свалил, что нужно для подкрепления, как ты приказал!» «Ах ты, глупец и разбойник!» — послышалось в ответ. «Зачем ты лжешь мне? Исав, первенец мой, давно уже побывал здесь! Он накормил меня и напоил, и ушел с благословением!» От ужаса Исав чуть не уронил всю свою ношу. Он зашатался, задрожал, и подливка из кислого молока расплескалась и заморала его. Домочадцы оглушительно хохотали. В изнеможении от этой потехи они качали головами, вытирали кулаками слезы и стряхивали их на землю. Исав же незванно ринулся в шатер, и наступила тишина, во время которой стоявшие снаружи зажимали себе ладонями рты и толкали друг друга локтями. Вскоре, однако, из шатра донесся вопль, совершенно неслыханный, и оттуда выбежал Исав не с красным, а с фиолетовым лицом. «Проклятие! Проклятие! «Проклятие!» — кричал он изо всех сил, как ныне порой скороговоркой выкрикивают при какой-нибудь маленькой неприятности.